Глава 26. «Это что еще за гость?» Так недоумевал я, вглядываясь в окошко. «Определенно, я становлюсь популярным. Не сказать, что желаю этого, ну да ладно». Я поднялся на второй этаж, застал дверь кабинета Кулебякина, открытый настежь. «Разрешите?» «Вот он, наш герой!» Махнул растопыренной пятерней в мою сторону майор, а рядом с ним стоял солидный, но улыбчивый дядечка с холеным и масляным, как блин, лицом. Челка, тщательно зализана на бок, прилепилась к голове, чтобы скрыть лысину. На мясистой переносице круглые очки в стиле пенсне, под носом аккуратные черные усики а-ля Эркюль Пуаро, даже с чуть подвитыми вверх кончиками-крючочками. «Матвей Исакович Миль!» Гость протянул мне широкую, как доска, но мягкую, как шерстяная варежка, ладонь. «Морозов Александр Александрович». Пожал я совершенно безмозолистую руку. «Матвей Исакович у нас человек уважаемый, директор гастронома», — пояснил Кулебякин. «Товарищ Морозов, наиогромнейшее вам спасибо, что вернули мне телевизор». Чувственно и немного театрально приложил руку к сердцу Матвей Исакович. «Это моя работа». — пожал я плечами. — Вы знаете, супруга очень прикипела к этой буржуйской технике. Любит больше мужа. Когда телевизор украли, думал, все, развод. Ведь такого второго не купишь у нас. — Ага, — усмехнулся шеф. — Разве что у Витьки изъять. У них тоже Соня. — Типун вам на язык, Петр Петрович! — всплеснул тот мягкими, как набитые песком мешочки, руками. — Наш Виктор Ефимович пусть-таки живет и здравствует. Дай бог ему звезд на петлице и оклад, как у академика. Золото, а не прокурор. Вы со мной согласны? Да я же шуткой, — хитро щурился Кулебякин. Кстати, новый анекдот хотите? Уважаемый, не знаете ли, как закончился процесс, где судились евреи с армянином? Знаю. Прокурору 10 лет дали. Смешно, — зажевал нижнюю губу гость. Прости, Матвей Исакович, — хохотнул Кулебякин. «Не в твой камень-огород, то есть в огород камня. Не обижайся!» Тот снова благодушно улыбнулся, мол, «Ну что с вами делать?» «Ой, я вас умоляю! Если бы я каждый раз обижался, когда рассказывают анекдот про еврея, я был бы самым злым и обиженным человеком на свете. Скажите, Петр Петрович, я разве похож на злого человека?» «Отнюдь, Матвей Исакович, вы самый добрый и честный директор гастронома!» «А вы, Александр?» — повернулся ко мне Миль. — Прошу, заходите за деликатесами к столу в магазин на Ленина. Думаю, знаете где? — Спасибо, но я как-то был там. В основном консервы и брикеты. Я пожал плечами, стараясь ни на что не намекать. Но тот повел рукой, будто фокусник. — Это для обычных посетителей ассортимент. А вы вот что, вы вот это возьмите с собой и покажите продавцам. Он протянул мне аккуратный кусочек картона, похожий на самодельную визитку, на котором рукописно был выполнен короткий текст «Прошу оказать содействие» и витиеватая подпись с загогулинами. Что это? Это ваша продуктовая карточка, так сказать, многоразового использования. Для вас найдутся хорошие продукты, уважаемый Александр, если вдруг стол накрыть или просто балычок, буженинку или икорку вам захочется, то обозначьте свое желание продавцу, не стесняйтесь. Интересная карточка и очень нужная. Дефицит продуктов питания еще не захлестнул страну повально, но на периферии, конечно, чувствуется. Снабжение небольших городов осуществлялось по остаточному принципу, и пропуск в мир гастрономии от Миля мне очень даже пригодится. Я не стал отмораживаться и тепло поблагодарил директора магазина. Мы снова пожали руки, и он, протерев очки галстуком, стал прощаться. «До свидания, товарищи! Жду вас у себя в гастрономе!» Когда он ушел, Кулебякин вытащил из-под стола огромный пакет, склеенный из оберточной коричневатой бумаги, доверху набитый чем-то съестным. Сверху я разглядел лишь пару сортов колбасы, сыр, копченые рыбьи хвосты, какие-то консервы, даже вроде икра присутствовала. «Вот, Морозов, твоя премия за телевизор!» Я тихонько присвистнул, как полагалось бы человеку, который всего этого даже и в глаза никогда не видел. Не знал, что премии в МВД продуктами дают. «Бери, не ерепенься, ядрен пистон. Заслужил. Это тебе от Матвея Исаковича». «Мне одному много. У меня и холодильника-то нет. Давайте поделим». «Матвей Исакович уже поделил». Хитро погладил ус начальник и кивнул в пространство под столом. Я заглянул туда. Там стоял точно такой же пакет. Надо думать, с аналогичным содержимым. «Взятка?» — хмыкнул я. «Да какая взятка, Морозов? Сам видел, какой товарищ Миль великодушный. Разве можно считать взяткой, когда даришь от души?» «И все же я должен доложить об этом вышестоящему руководству». Лицо Кулебякина вытянулось, он хотел что-то крикнуть и топнуть, но моя серьезная физия уже растянулась в еле сдерживаемой улыбке. «Да шучу я, Петр Петрович. Спасибо и вам, и товарищу Милю». В СССР принято было благодарить продуктовыми корзинами. И взяткой, и вправду, будто бы это не считалось. Я подхватил пакет и пошел на выход. «Ты это, сильно не свети пакетом!» — кинул мне вдогонку шеф. Светить я не собирался. Я сразу направился в кадры. Поставил добычу на стол перед изумленной кадровичкой. «Есть пакет или мешок?» «Только коробка», — пробормотала женщина. «Сойдет, неси. Продовольственный паек получил. Отсыплю тебе». Та подняла бровь. «Так нам пайки давно не дают?» «Ну вот, не меня одного тут уговаривать надо». «Может, и не дают пока. А мне дали. Неси коробку». «Спасибо». Вдовина чмокнула меня в щеку. «Кормилец ты мой». «Ну так ты же сказала, что ромашки не любишь». «Вот». Женщина порылась в шкафу, выудила оттуда какую-то коробейку, и я поделился с ней половиной дефицитного товара. Остальное унес к себе в кабинет. Вечером надо в общагу унести и набиться кому-нибудь в холодильник. Теперь голова не болела о пропитании. По крайней мере, минимум на неделю вопрос точно закрыт. А там и зарплата. Хотя нет. В чужом холодильнике деликатесы и суток могут не протянуть. Это же общага. Придумал. Отнесу их к Аменде. Уж с ней-то я договорюсь, а на ее холодильник никто не посмеет покуситься. Утром встал пораньше, побрился, помылся, но пробежку пропустил. Все-таки нужно загодя успеть на аттестацию в Угледарск. «Ха, Мороз, ты как на парад собрался!» Зашел в комнату с неизменной сковородкой в руках Нурлан. Только в этот раз в сковородке шкварчала не яичница, а жареная колбаса из магазина «Миля». Я надел белую форменную рубашку, китель и смотрелся, а что, действительно празднично. Почему-то на аттестацию в милиции принято ходить как на праздник. «Садись, порубаем на!» Расстелив газету «Правду», Нурик поставил сковородку на стол. Я скинул китель, чтобы не замарать, и сел завтракать. Глаз машинально уцепился за строки в газете. Сколько всего я в последнее время перечитал, почти как за всю свою прошлую жизнь. Законы, кодексы, книги по служебному собаководству, всякие газетки и журналы тоже штудировал, чтобы быть в курсе эпохи и общественно-политического ракурса в этом старом новом 78-м. В первый рейс в низовье Волги вышел 400-местный речной лайнер «Клим Ворошилов». Мои глаза бежали по строчкам газетной статьи. Принял первых посетителей 15-этажный туристский комплекс «Карелия» в живописном месте в Петрозаводске. «Мороз, ты чем молчишь, как рыба об лёд, а?» Задумался. «Сколько до города пилить?» «Минут за 20-30 домчим. Там только покажи, куда дальше ехать». Так уж вышло, что именно Нурика я попросил отвезти меня в Угледарск. У него был выходной, и его бортовой газик с работы частенько ночевал на улице перед общагой. Ахметов сколько мог, то и дело на нем колымил. Возил по городу крупногабарит, подряжался к квартирным переездам, к покупкам пианино и прочим важным событиям в жизни горожан, когда без грузовика никак. За таксистские услуги Ахметов даже с меня хотел денег взять, по-братски. Но я ему лавочку эту сразу прикрыл, сказав, что тогда он будет скидываться на продукты для завтрака. Учитывая, что теперь на завтрак мы вкушали не яйца, а исключительно дефицит из гастронома, Нурик охотно согласился свозить меня, как он выразился, за так. Тем более бензин у него все равно халявный, честно стыренный с работы. До города действительно доехали быстро. Шоссе полупустое, а пробок даже в областном центре пока нет. Город молодой, и улицы в нем заложили широкие, будто на вырост. Что вправо, что влево — стандартные высотные застройки с магазинами на первых этажах. Названия всем понятны, заодно и сразу ясно, что в них продается. Мелькали вывески «Мясо, рыба», «Соки, воды», «Радиодетали» и прочая букинистика. В памяти всплыли детские стишки какого-то советского поэта о названиях советских магазинов. «Ты идешь по тротуару, ты глядишь по сторонам. Ты читаешь хостовары, утюги и мыло там. Ты идешь по тротуару, ты читаешь как стихи, канцелярские товары, ноты, галстуки, духи». Здание УВД Угледарского облисполкома находилось в центре, по улице Карла Маркса. Нурик загнал грузовик в тень кленов и пожелал мне удачи по-своему. «Ну давай, Мороз, как говорится, ни Винни-Пуха тебе, ни пятачка. Ха. «Взаимно». Пожал я в ответ руку и вышел из машины, прихватив солидный портфель советского пошива из коричневой кожи чебурашки. Его я одолжил у Кулебякина. На проходной сидел сержантик, но, увидев посетителя в милицейской форме, даже ухом не повел и не спросил удостоверения. Форма сейчас и есть удостоверение. Прямо как еще в одном всенародно любимом мультике. Усы, лапы и хвост вместо документов. Поднялся в кадры. Дорогу нашел быстро, спасибо рассказам Вдовиной. Там возле одного кабинета уже толпился народ. Все, как и я, в белых рубашках и кителях. И стар, и млад. Лишь те, кто постарше и с висками седыми, немного формой отличались. На кителях они уже обросли наградными планками и всякими значками типа «отличник милиции» и «заслуженный работник МВД». Народу человек 10 сотрудников. Ни у одного у меня, значит, сегодня аттестация. Но и бывалые, и новички все как один волновались. Теребили усы, перебирали пальцами, поджимали губы. «Морозов здесь?» Из нужного нам всем кабинета высунулась женщина в погонах капитана. «Я!» «Заходите!» «Опа! Меня первым вызвали. К чему такая честь? А я хотел еще в коридоре постоять, освоиться, поспрашивать отстрелявшихся и так по-студенчески. Ну, как чего спрашивают. А тут бац! И вызвали. Ничего, раньше отстреляюсь, раньше уволят. В конце концов, я же хотел свинтить из ментовки. Зачем сейчас держаться?» Хотя нет, не уволят. Переведут куда-нибудь. Я же выпускник школы милиции. А вот переводиться — это я точно не хочу. Кто Мухтара купать и выгуливать будет? Да и Серый к нему привык. С такими мыслями я переступил порог и вошел в просторный кабинет. Помещение не чета нашим зарыбинским кабинетам. На полу ковровая дорожка, естественно, красная и молью не побитая, люстра, шторы, мебель — и портрет Брежнева. Все большое и свежее. За столом сидит рыбий глаз. Ха! Как живой, сволочь! Подполковник наш проверяющий. Какая у него должность, интересно? Получается, сейчас он выступает как председатель комиссии, раз паханом расселся во главе делегации. А разномастная делегация, смешанного пола и званиями от старлея до подполковника, по стульчикам скромно разместилась вдоль стен. С любопытством меня разглядывают, как обезьянку в зоопарке или петрушку в цирке, и ждут представления. И представление началось. «Инспектор, кинолог ГОВД Зарыбинского горисполкома лейтенант милиции Морозов на аттестационную комиссию прибыл!» Гаркнул я, и ряды вздрогнули, а Купер поморщился. Настал ход Купера. Он принялся зачитывать текст моей аттестации. Получалось нудно и по-казенному сухо. Чтец из него так себе, как из таракана креветка. Саму аттестацию составляли не в Зарыбинске, а почему-то здесь, в УВД. Я порядков кадровских сильно не знал, но Вдовина назвала такое странным и предположила, выдав невероятную версию, что кто-то под меня копает. Я эту версию мигом отмел. Кому нужен простой кинолог? Никто же не знает, кто я есть на самом деле. Ведь так? Тем не менее, текст аттестации звучал в негативном ключе и даже, я бы сказал, очерняюще. Безответственный, мол, Морозов не проявил должную стойкость и решимость, будучи следователем областного УВД, да еще и не оправдал возложенных на него руководством и партией задач, хотя государство потратило время и ресурсы на его, мое, обучение в высшей следственной школе. Наверное, долго сочиняли, старательно, потому что еще говорилось, что Морозов по службе пошел по пути наименьшего сопротивления и перевелся на нижестоящую должность, лишь бы выполнять меньший фронт работ. Возникли сомнения в его, то есть в моей, идейности и политической подкованности. Кроме того, на его новом месте работы результаты оперативно-служебной деятельности в Зарыбинске по линии кинологического обеспечения завалены и находятся на низком уровне. И все в таком духе. Это ж надо сочинить. За 5 минут точно не управишься. Но последним был прямо-таки удар под дых. Рыбий глаз даже выделил этот абзац. Произнес не гнусавым голосом, как зачитывал прочее, а крикливости добавил. Мол, лейтенант Морозов не сдал зачет по ФИЗО в ходе недавней контрольной проверки. Ментовские пассатижи! Я ж сдал, вот сука! Что он мелет? Зачитывая фразу про несдачу ФИЗО, Купер глянул на меня и улыбнулся одним уголком своего мерзкого рта, показывая, кто здесь хозяин. Мол, что хочу, то и ворочу. Ну, подожди, у меня рыбья морда. Хотелось запульнуть ему в лоб портфелем, развернуться и уйти с высоко поднятой головой. Так бы и сделал, если бы мне было 22. На то и был расчет подполковника. Но я живу вторую жизнь. Поэтому я под его дудку не плясал, а стоял себе спокойно и даже делал нарочито скучающий вид. Повел глазами за пролетающей мухой, позевал, почесал нос. От такого спокойствия Куперу самому стало неспокойно. Он хмурился и раздувал брыли, а потом, закончив читать, снял очки и язвительно спросил. «Ну что, Морозов, тебе есть что сказать уважаемым членам аттестационной комиссии в свое оправдание?» «У меня есть что сказать уважаемым членам». Я деловито прочистил горло и начал. Что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. «Товарищи!» Подключил еще и жестикуляцию. На собраниях это важный атрибут. «Непременная черта каждого советского человека — глубокая заинтересованность в общем успехе. В наше время мало быть просто дисциплинированным и трудолюбивым. Нужно еще непременно болеть за общее дело. Проработав несколько месяцев следователем, я понял, что могу принести гораздо больше стране, области, городу пользы, если уйду в нелегкую стезю кинологического обеспечения раскрытия преступлений». Тут Евгений Степанович обозначил кинологическую службу как уход к легкому труду. Но здесь я буквально-таки вынужден выразить свое несогласие, товарищи. Сотруднику кинологического направления, кроме раскрытия преступлений и отработки мест происшествий, ему что? Ему приходится брать на себя ежедневные обязанности по содержанию, кормлению, уходу и дрессировке вверенной ему служебной собаки. Это его рабочий и служебный инструмент. Это его младший товарищ. Я старался не делать пауз, а молотил слово за словом, чтобы им не то что перебить, а и вздохнуть было некогда. Сложность службы заключается еще и в том, что в любое время дня и ночи, в любой день недели кинолог находится на боевом посту, в любую минуту может поступить вызов на происшествие. В жару и в мороз, в дождь и ветер кинолог должен быть готов приступить к обязанностям. Трудно? Да. Но вот что я вам скажу, товарищи коллеги. Это мое призвание, товарищи. Мой перевод был осознанным, и я горжусь, что тружусь в Зарыбинском ГОВД. Как недавно отметил министр внутренних дел генерал армии товарищ Щелоков, главной укрепляющей чертой социалистической законности является коллектив, служебный, рабочий. Так вот, товарищи, коллектив областного следствия, в котором я работал, был для меня прекрасным наставником и школой жизни на начальном этапе. Но тут я на секундочку перевел дух. Уж чего-чего, а воспитательных речей я наслушался в своей жизни. Получите, распишитесь. Я многое перенял, научился, усвоил, но потом осознал, что могу и, самое главное, хочу большего. Продолжал я, наращивая темп, как в запале. Хочу работать там, где нет проторенной дорожки, где я сам смогу создавать подобный политический и процессуально грамотный дружный коллектив. В Зарыбинске долгое время пустовала должность кинолога. Однажды, выехав на происшествие в качестве дежурного следователя, я глубоко проникся работой кинолога, который умело управлял служебной собакой. «Вот оно, мое призвание», — сказал я тогда себе. «Разве хотите вы, товарищи, порезать на корню начинание кинологической службы Зарыбинска? Разве хотите вы оголить отдел по линии кинологического сопровождения? Да, соглашусь, есть там много недочетов и проблем. Как заметил Евгений Степанович, показатель по раскрытию преступлений завален. Но это ведь что? Я там меньше месяца. Так вот, Ваша критика, товарищи, не пропадет зря. Обязуюсь выправить оперативную обстановку, наладить работу в веренном мне направлении, лично возьму под свой контроль применение кинологических средств и методов в деле раскрытия преступлений. И вот еще, товарищи, в заключении своего выступления я хотел бы поделиться с вами радостью. Я вывалил из портфеля перед комиссией несколько экземпляров «Красного Зарыбинска». Только за последние дни с использованием служебно-розыскной собаки мне удалось раскрыть несколько по местным меркам громких преступлений. В местной газете об этом вышла статья. А еще там написано, что лейтенант милиции Морозов успешно сдал огневую и физическую подготовку в ходе контрольной проверки. Думаю, что Евгений Степанович что-то перепутал, когда сказал, что у меня неудовлетворительная оценка по физподготовке. Я сделал невинное лицо, а потом добавил с нарочитым удивлением. Ну, или газета врет. Слово Купера против буквы советской газеты, его наговоры против лозунгов Щелокова. Естественно, все стали на сторону печатного органа и Щелокова и загудели. Мол, бывает, просмотрел, товарищ подполковник, не в ту строчку в ведомости глянул, ошибочка вышла, а газета, она врать не может. Купер сначала побагровел, потом побледнел, я думал, еще позеленеет, но, видно, в его морде краски кончились. Он снова налился банальным пунцом. Что-то там вякал, мол, вы уподобляетесь африканской птице страусу, которая с высоты своего полета не видит генеральной линии партии и социалистической направленности органов внутренних дел. Я, однако, парировал, что страусы не летают, а органы — они что? Если я и не вижу, то в коллективе всегда найдутся старшие товарищи по службе, которые помогут разобраться, кто верблюд, то есть страус, а кто нет. Сдавленные смешки прокатились по кабинету. И после коротких дебатов и вопросов ко мне от членов комиссии, на которые я ответил словами вырезок из газет, успешно и политически подковано, Куперу пришлось объявлять голосование по моей судьбе. Но перед голосованием меня, естественно, попросили покинуть кабинет и ожидать результатов в коридоре. Анонимно, чтоб. Я вышел. «Ну что?» — облепили меня сотрудники, ожидающие своей очереди. «Им проще». У них аттестация в основном в связи с повышением. «Про новую конституцию спрашивали? Последние изменения в УПК надо знать. Ты про решение коллегии рассказывал?» «Не волнуйтесь, коллеги», — хмыкнул я. «Главное — выучить, сколько наград у Брежнева». Я был уверен, что все получилось, подействовало. Почти уверен. Но глубоко внутри сидел червячок.